Глава 16. Достигай предела пустоты, блюди покой неотступно. Все вещи в мире возникают совместно, я так прозреваю в них возврат. Вещи являются в великом разнообразии, и каждая возвращается к своему корню. Возвращение к корню — это покой. Покой — это возвращение к судьбе. Возвращение к судьбе — это постоянство. Знание постоянства — это просветленность. А не знать постоянство, значит навлечь на себя пагубу. Кто знает постоянство, тот все вместит в себе. Кто все вместит в себя, тот беспристрастен. Кто беспристрастен, тот царствен. Кто царствен, тот подобен небу. Кто подобен небу, тот претворяет путь. Кто претворяет путь, тот пребудет долго и даже лишившись себя не погибнет. Путь Лао-цзы потому и велик, что, пребывая в нем, никуда не идут, но хранят срединность, и потому каждое мгновение возвращаются к истоку, название данной главы в даосской традиции. Воистину, пребывает вне мира тот, кто без остатка в мир погружен. Нет ничего, кроме радужных отблесков реальности. Человек живет отцветом своего духовного света, почившим на других. Он становится собой, когда не живет для себя, и уподобляется праху, являя миру тень, декорум непоколебимого покоя. Путь Лао-цзы безумен или, скорее, совершенно безумственен. Он есть чистое развлечение, как повторение неповторяющегося, промельк бездны бытия, неуклонное самоуклонение, невозвращение к себе вечно изменчивого хаоса и, следовательно, чистая аффективность опыта, самобытийственность бытия. Мудрый живет так, как живет сообразно принципу «в горе нет горы, в водах нет вод» и так далее. Но он не удваивает жизнь и не подавляет ее теориями, моделями и прочими идеальными конструкциями. Его секрет — знание пустотности всех вещей, реальности деятельной и жизненно полезной. Дойти до предела, согласно Лао-цзы, значит уйти от всякой идеи и представления, даже от идеи пустоты и покоя, и прийти к заданности жизни, воплотив собою незыблемый покой в метущемся океане перемен. Чистая имманентность, она же таковость существования, бесконечно превосходит все данное, но не отделена от предметности существования. Ее великая упокоенность неотличима от стихии повседневности, хотя и не совпадает с ней. Она полна всем, чем богат мир, но не сводится к вещам. В подлинном покое нет ничего покоящегося. В бесконечности взаимоотражений зеркала просветленного духа ничто ни в чем не отражается. Поистине, освобождаясь от бремени вещей, мы возвращаемся к жизни, как она есть, величественной и таинственной в своем вечно текущем постоянстве, а общепринятые формы жизни — просто временное, даже случайное, и тем не менее радостное пристанище в духовном странствии. Как сказал один старый китайский писатель, этот хрупкий сосуд — наше самое надежное убежище в океане жизни.